Закончив свои дела в тени, а также дав отдохнуть моим спутникам после зачистки пещер, мы продолжили путь и скоро вышли из храма на полуразрушенный мост. «Всем быть начеку и не забывать следить за небом», — настороженно сказал, не забывая сканировать пространство магией. «Может, ты все же ошибся?» — со слабой надеждой сказал Алистер. «Рррррр!» — послышалось где-то со стороны скал. Едва услышав рев, все обернулись в ту сторону, и вот она, высшая драконица, устроила себе лежбище между скал. «Не ошибся», — напряженно выдал Гаррит. «Да ладно вам, считайте это тренировкой в убийстве архидемона. Если уж этого дракона не одолеем, как же нам выполнить нашу главную задачу?» Попытался всех взбодрить, да и сам заметно успокоился при взгляде на драконицу. Она немного слабее флемит по магической мощи, а так как я сильнее старой ведьмы где-то в 3 раза, спасибо Астагару и полученным душам, то у меня подавляющая магическая мощь над этим драконом. В теории, перед тем, как привлечь внимание драконицы, мы прошли дальше и спустились с моста на относительно ровную поверхность скалы. Такую себе площадку, стесанную и утоптанную за прошедшие тысячелетия. А потом, когда все были готовы, я пустил молнию в сторону драконицы. Не попал, она была сильно далеко, но внимание привлек, чего я и добивался. Когда драконица стала подлетать ближе, маги-лучники стали осыпать ее заклинаниями и стрелами, напитанными праной, но выяснилась одна неприятная деталь. У нее слишком прочная шкура и крепкая магическая защита, сказала прервавшаяся после особо мощной молнии Солана. Да, у этой драконицы хоть и впечатляющая магическая мощь, но используется она только для 3 вещей. Полет, драконица слишком тяжелая, чтобы летать только благодаря крыльям, защита и магическое дыхание. Берегись, крикнул Гаррит, отскакивая с линии огненного дыхания драконицы. Впрочем, мои союзники уже привычны к опасности, а потому все успели уйти с линии атаки. Кроме Алистера, тяжелые доспехи к скорости не располагают, пришлось выдергивать его телекинезом. Впрочем, он тут же кинулся обратно в попытках ранить врага. Видимо, всерьез воспринял слова про тренировку перед битвой с архидемоном. Однако попытки оказались безрезультатны, слишком прочная шкура, которая к тому же напитана магией. Я бы мог пересилить эту драконицу и задавить грубой магической мощью, но при использовании таких сильных заклинаний есть шанс задеть союзников. Зачем же я вообще с ними тогда вожусь? Тут все просто, кадры. Будущее пестрит разными конфликтами, катастрофами, войнами, а я не могу быть в нескольких местах одновременно, то есть может быть и смогу в будущем, да только нахрена мне так мучиться, если можно просто делегировать обязанности надежным людям. Поэтому решил подготовить себе ценных, сильных и доверенных помощников. Вот и вожусь с ними. Летхалин, сделай что-нибудь. Позвала на помощь Ленная, перепрыгивая бьющий на манер хлыста хвост драконицы. Хэмэм, ладно, попробую кое-что. Интересно, он внутри имеет такую же защиту? Концертирую в руке магию холода, до такой степени, что у меня над рукой образовалась сфера жидкости 5 сантиметров диаметром. Такой себе магический жидкий азот, который испускает ужасный холод на несколько десятков метров. Испускал бы, если бы я его не сдерживал. И дождавшись, когда драконица начнет открывать пасть для новой атаки, запускаю сферу туда. Летела она очень быстро, но по морозному шлейфу можно было проследить весь путь. А когда попала в глотку драконицы, голова крылатой ящерицы дернулась, и она упала замертво. Фух, это было опасно. А нельзя было так сразу сделать? Задал вопрос Карвер. Это он так, видимо, после боя отходит. На такое я только пожал плечами. Я тоже первый раз драконов убиваю. Не знал точно, уязвимы они изнутри или нет. Подойдя к мертвой драконице, я сел на ее лапу и приготовился уйти в тень. Меня и дракона не трогать 10 минут. Все вопросы потом. Предупредил спутников, после чего закрыл глаза и попытался ощутить душу в этой тушке, еще не успевшую уйти в тень. А как нащупал, начал утягивать ее к себе в домен. Душа у нее здоровая, старая и сопротивляющаяся. Однако недавняя смерть не пошла на пользу драконице, и через несколько минут она уже была у меня в домене, запертая в тюрьме. А энергии эта душа давала довольно много, наверное, как урвамач, или даже немного больше. И на самом деле это не удивительно. Демоны – ущербные паразиты, у которых нет собственного источника энергии. Они активно тянут силы из тени, через свой аспект. Сами демоны и духи энергию не производят за неимением ядра души. Души живых людей черпают энергию из ядер, используя оболочки своей души в качестве насосов и фильтров. Откуда берет энергию ядро и из чего оно состоит, я так и не разобрался, пока что. Однако душа производит больше энергии, чем дает демон, и эта энергия гораздо более высокого порядка. Тем не менее я считаю, что лучше потратить души для усиления собственной души, чем для того, чтобы делать из них батарейки. Однако душу драконицы я попридержу, потом, в спокойной обстановке ей займусь. Глава 20. Тени Вера. Выход из тени сопровождался ужасным дискомфортом. Такое ощущение, что я проглотил мячик для гольфа. Не то чтобы у меня был подобный опыт, но ассоциация возникает именно такая. Вообще не удивительно, душа высшего дракона. Это вам не огрызки порождений тьмы и не, хоть и питательные, но гораздо более слабые, чем у меня, души рыцарей. Да и использование собственного тела как проводника между душой дракона и моим доменом явно сказалось на моем состоянии. Ох, грузно спрыгнул с лапы драконицы, сдерживая подступающий комок в горле. Сэр Айдан с беспокойством стала осматривать меня милашка Беттани, а я и не заметил, как она оказалась рядом. Караулила, пока я выйду из тени, сидя поблизости, но, видимо, не она одна караулила. Сильные руки поддержали и не позволили мне упасть, когда волна слабости накрыла тело. «Что это было, братец?» С плохо скрываемым беспокойством спросила Элесса, когда я смог стоять сам. «Все в порядке. Просто душа у дракона больно сильная. Трудно было ее забрать», — честно ответил на вопрос. «Ты забрал душу дракона в свой домен, верно? И зачем она тебе?» С каким-то научным интересом спросил Гаррит. «Ну тут фух, тут следует углубиться в природу душ. Ох, дай приду в себя и растолкую», — сказал, медленно сползая на пол, опираясь об лапу дракона как об стенку. В итоге рядом с драконом мы задержались на 2 часа. Устроили себе привал, пока я приходил в себя. Потом погружал тушу дракона в стазис. Ох, и намучился я с ней. Дракон мертв, но даже пассивная магическая защита его мертвой тушки впечатляет. Пришлось тратить кучу сил. Про перенос дракона пришлось забыть. Он слишком большой, и портал его размера открыть мне не под силу. Быть может, позже научусь такие делать, как разберусь в природе завесы. Также рассказал, что происходит с душами после смерти, что мне самому известно о душах в общих чертах и зачем они мне собственно нужны. И когда все отдохнули, а я пришел в себя, мы двинулись дальше. На другом конце каменной платформы упирался в скалы еще один храм. Он отличался порядком и целостностью от того, что мы видели прежде. Никаких скалов, трещин, следов коррозии. Как будто над этим храмом не властвует время. При входе в этот храм никаких препятствий не было, ни ловушек, ни закрытых дверей, ни фанатиков, даже удивительно. Правда, внутри этого храма мы все-таки кое-кого встретили. «Добро пожаловать, паломники!» Раздавшийся голос звучал одновременно со всех сторон, после чего перед нами из частичек света соткалась безликая фигура в балахоне, состоящая из света. Не сговариваясь, все приготовились к бою. Алистер, Элесса и Карвер обнажили мечи и вышли вперед для защиты магов и лучников. Маги собрались в центре построения, но достаточно свободно, чтобы не мешать друг другу. Аленная с Лилианой встали по флангам, обнажив клиники в качестве прикрытия магов. Сам же я стоял впереди. С моими навыками ближнего боя и мощной магической защитой я могу сражаться на любой дистанции. «Успокойтесь, паломники, я вам не враг», — спокойным голосом сказал дух. И у него были причины быть спокойным. Этот дух по силам лишь немного уступает Флимит. «Да что за монстры здесь водятся?» Кивнув остальным, дабы те успокоились, ибо они мало что могут сделать в случае конфронтации, я решил начать разговор. «Кто ты?» «Я страж, защитник урны священного праха. Мой долг, моя жизнь – хранить урну и открывать путь истинно верующим, пришедшим поклониться Андрасте. Ты дух веры, я прав, и очень сильный дух, привязанный к этому храму и получающий подпитку от него», — сказал, заметив узы, связывающие этого духа и храм. «Воистину, умен ты, маг, и знаешь очень много. Но чтобы прах увидеть, ума не хватит, лишь вера сможет провести тебя», — спокойно ответил дух. «И как же ты проверишь веру?» Скептично осмотрел я его. «Нет, вроде не он проверял, там испытания какие-то быть должны, но нельзя во всем полагаться на известную мне предысторию. Да и там вроде привратником храма был призрак воина, что принес прах Андрасте из Тевентера после ее сожжения, а не дух веры. Не мне давать оценку твоей веры. Перчатка латная то сотворит», — сложил руки на груди и покачал головой дух. «Перчатка – это, видимо, название испытаний, ну или артефакт какой-то. Хорошо, давай приступим к испытанию. Нечего тянуть, раньше начнем, раньше закончим. Прежде чем начнешь, Один вопрос каждому задать я должен. Я вижу, вы шли сюда путем нелегким. Айдан, маг коих мало. Сила у тебя большая есть и использовать хочешь ты ее во благо, но многих невинных ты обрек на смерть, как слуги те в Антиве, в доме, который подверг ты разорению. Скажи, винишь ли ты себя, это он мою душу так сканирует, или из инфосфер ответы получает, откуда ему знать что-то обо мне? Это неприятно, и я полностью принимаю ответственность за свои действия. Если бы я мог что-то изменить, я бы избежал многих ошибок, но прошлое осталось в прошлом, ответил духу. Хорошо, я вижу, что тверд ты на своем пути. А что же спутники твои? Переключился на остальных присутствующих привратник храма. Алистер, рыцарь и страж, ты думаешь, что все могло быть по-иному? Останься ты с Кайланом на поле боя. Ты думаешь, что смог бы отразить тот роковой удар и короля спасти? И винишь ли в этом Айдана, за коим следуешь, что не дал тебе возможности спасти его? Да, я хотел бы спасти Кайлана, будь такая возможность. Но Айдан сделал все, что мог. Он спас Дункана и армию. Я бы не справился лучше, ответил Ал. А ты? Перевел внимание на Лилиану дух. Ты утверждаешь, что говорит с тобой Создатель. Ведь, как известно, он покинул нас. Он говорил с одной лишь Андрасти. Не думаешь, что ей равна? Я никогда такое не говорила. Я. Начала отнекиваться Лилиана. В Орлие видной ты была особой. Боишься ты себя утратить в Латеринге, мужа подобной сделаться старухой и сгинуть. Когда в обители бронили братья и сестры за твои слова, страдала ты, но втайне наслаждались. Чертой твоей особой это стало. Внимание жаждешь ты, пусть даже злого. А Лилиана у нас оказывается мазохистка. Ты говоришь, что я все делаю, чтобы привлечь внимание? Неправда. Я знаю, во что верю. Возмутилась рыжая шпионка. А ты, Морриган, дочь Флимит, что? Хотел было продолжить привратник, но его прервали. Отвяжись, дух. Не стану я играть в твои игры. Не дала договорить ему Морри. Солана, страший маг, жалеешь ты, что Йовану помогла и считаешь ли, что сделала для помощи ему достаточно? Перевел взгляд дух на следующую магессу в нашей группе. Я сделала достаточно и не намерена об этом больше говорить. Поставила точку в своем расспросе Солана. Элесса, вступила ты в орден и отказалась от всего, что было, чтобы брата вновь не потерять. Боишься ты однажды узнать, что он сбежал, но на этот раз навсегда. Страшит это тебя настолько, что всвя. Хотел было сказать о нашей связи привратник, но сестренка его перебила. Молчи, дух. Я сделала то, что хотела и то, что считала нужным. Не тебе меня осуждать. Решила скрыть свои отношения с братом Элесса. Правда, вот судя по скептическому хмыку Морриган, странным взглядам Лилианы и подозрительным Гаррета, некоторые уже догадываются об их сути. Ленная, жалеешь ты, что клан оставила и с тем, кого Иванурисом зовешь, осталось. Перевел внимание на эльфийку страж храма. Нет, я нахожусь там, где должна быть. Спокойно и с непоколебимой уверенностью ответила моя эльфийка. А вы, семья, судьба которой повернулась кардинально, во благо или к худу, лишь грядущее покажет. Не жалеете, что присоединились к войне против Мора? Обратился страж к Хаукам и добился единодушного отрицательного ответа. Беттани и Карвер, как мне кажется, чувствуют свою причастность к чему-то большему, чем тогда, когда прозябали в деревушке, а Гаррит рад, что встретил других магов и людей, что не будут его осуждать за то, что он отступник. Путь открыт, удачи вам, и да обрещите вы то, что ищите, сказал дух, распадаясь частичками света, после чего дверь за ним раскрылась. Ну что, готовы? Неизвестно, что там дальше будет, если сомневаетесь, можете остаться. Повернулся к спутникам. Не глупи, братец, куда ты, туда и мы, бросила Элесса, первой ступая дальше. Пройдя за ней, нам предстал огромный зал, заполненный духами. Множество духов находилось здесь. Эльфы, люди, маги древнего Тевентера, воины племени Аламари, эльфы Орлатана, в общем все те, кого сейчас и не встретишь. К нам подошел дух эльфа, определенно знатного происхождения. Слишком характерно лицо и высокомерное отношение к остальным. Он, игнорируя нас, сразу заговорил с Ленной. Андранатишан Литхаллан, Амиамин Халай Лакхиала Аминхируа. Не знаю, что он там такое хотел сказать, но моя эльфийка разрезала его на две части своим клином с зажженным пламенем жизни, после чего дух истаял. Он хотел, чтобы я убила всех и выпустила его, ответила на невысказанный вопрос Ленная. Этим и оказалось первое испытание. Никаких глупых загадок для детей, только толпы духов, безумных, что-то бормочущих, агрессивных, бросающихся лишь завидев, безразличных ко всему, в общем всяких. И этот зал казался бесконечным, сколько ни двигались, он все не заканчивался. Со временем стали появляться духи, что были одеты в доспехи и одежды более позднего временного промежутка. С одним из них мы поговорили. Он оказался паломником, что хотел увидеть урну с прахом Андрасти, а в итоге застрял на этом испытании и никак не смог вырваться. Годы ходил сначала в одну сторону, потом в другую и все никак не мог прийти к выходу. Были духи, что сулили нам богатство и знания, силу и величие, предлагая убить своих спутников или вытащить их оттуда. Хватит, я не могу, это какое-то безумие, такое ощущение, что мы здесь годы, а зал все не заканчивается. Начал впадать в панику Карвер. Ты прав, Привал, мне надо подумать. Скомандовал отдыхать вымотавшимся спутником. Что-то здесь не так, это ведь испытание веры, верно? Но в чем здесь может проявиться вера? Да и есть что-то вокруг неправильное, что-то, что царапает мозг. Прямо-прямо как со сладкоежкой, когда она пыталась меня очаровать. Только здесь все сложнее, тоньше, искуснее. Сев на пол, я попытался ощутить ментальное воздействие. Ага, вот они, тончайшие чары, что даже мне трудно обнаружить. А ведь менталистика моя профильная дисциплина, наряду с энтропией и созиданием. Разорвав эти чары, я пришел в себя лежа на полу в окружении моих спутников. Видимо, нас ввели в иллюзию, как только мы прошли в следующий зал. Так, не нравится мне, что так легко поимели мой мозг. Нужно срочно сделать ментальную защиту. Но пока что я помог своим спутникам, сняв с них иллюзию. Че что? Что произошло? Задала вопрос пришедшая в себя Солана. Иллюзия. Очень сложная и тонкая. Видимо, расчет был на то, что она не ляжет на истинно верующих, то есть фанатиков, а остальные останутся здесь навсегда. Показал на горы костей вокруг нас. А как ты смог развеять иллюзию? Спросил хмурый Гаррит, понимая, из какой задницы только что выбрался. Я сам тот еще мозголом. Ладно, пошлите дальше. Видимо, никто не захотел оставаться посреди останков прошлых паломников, так что без лишних вопросов двинулись вперед. В следующем помещении не было ловушек, духов, загадок. Был только выход на противоположном конце зала и бездна вместо пола. А здесь в чем испытание веры? Поверить в себя и пройти по воздуху? Попытался пошутить Ал. Похоже на то, тут какой-то странный энергоконструкт, негаторы попеременного включения и отрешился от мира, начав изучение новых принципов работы магии и артефакта, коим и является этот храм. Но в этой комнате действительно есть нечто особое. Очнулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо. «Айдан, ну что там?» – спросил Алистер, добившись моего внимания. «Ничего, в смысле много всего нового». Но нам действительно не стоит отвлекаться. Итак, суть этого испытания в том, чтобы, как и сказал Алистер, поверить и пройти по воздуху. А если точнее, то нужно не смотреть в бездну и верить, что под тобой дорога, по которой можно пройти. Тогда под паломником активируется барьер, который выступает мостом между двумя арками входа помещения. При попытке схитрить, ну там пролететь с помощью магии или перепрыгнуть, усилив себя праной, активируется система защиты. Против магов активируются негаторы, что развеивают всю постороннюю для храма магию, а против прыгунов активируется барьер. Но это только примеры, тут множество шаблонов защиты от всяких хитрожопых авантюристов. Я бы мог перегрузить негаторы, благо резерв и собственные силы позволяют, но не знаю, как на подобное отреагирует местный дух веры. А я, после перегрузок негаторов, буду выжат досуха и не смогу дать достойный отпор. Не-не-не, я не готов. Я, конечно, верю в Создателя, но свою жизнь ему в руки вверять не готов. Сразу отбрехался Ал, стоило мне закончить пояснение сути испытания. Ну надо же, и тебе не чуждо благоразумие, удивительно. Сочилась желчью Морриган. Успокойтесь. Не думаю, что это испытание делали с расчетом использования элувианов. Прекратил я зарождающуюся перепалку. Наслушался уже пикировок между этими двумя в дороге к убежищу. То есть, встряла Солана. Без слов делаю портал на другой конец бездны, прямо к проходу в следующий зал и прохожу в него, показывая пример остальным. Обожаю магию. С этими словами Алистер вошел следом за мной. Правда, хорошее настроение быстро испортилось при входе в зал со следующим испытанием. Сначала я почувствовал, как будто мою душу осмотрели под микроскопом, а потом опять навесили иллюзию. Впрочем, на этот раз я был начеку и смог защититься от ментальной атаки. Видимо, эта иллюзия должна была скрыть нас друг от друга, чтобы мы поговорили с двойниками тех, кого потеряли, наедине. Ну это и вправду двойники. Сканирование души, видимо, должно было выявить о самом большом сожалении в жизни. А, как правило, сожаление связано с утерей важного для тебя человека. И вот, выявив такого человека, храм создает из энергии тени оболочку для него, а подключившись к инфосфере, записывает на эту оболочку разум погибшего, с некоторой корректировкой. Интересно, семья Хаук увидела Малкольма Хаука, отца семейства, и каждый получил своего. Перед Лилианой предстали ее погибшие товарищи из Орле, убитые из-за предательства Марджалайн. Вот только я никого не терял, кого же храм покажет мне? Приветствую, Кадан, друг-брат. Обернувшись, увидел того, кого совсем не ожидал, Стена из Бересада. Кунари в клетке, которого я убил. Почему ты явился ко мне? Нахмурился я, и был отчего. Мне этот Кунари никто. Так почему он? Мы могли стать боевыми товарищами. Могли плечом к плечу сражаются против Мора. Но ты убил меня, не дав мне ни единого шанса искупить свою вину. Ответил Стен. Если бы мы стали друзьями, рано или поздно мне пришлось бы убить тебя. Я не приемлю Кун, а Кунари не приемлют его отсутствие, и ты бы не отказался от учения Кун. Объяснил я, с удивлением узнав, что мне действительно жаль, что мы не сдружились с этим здоровяком. По игре он мне нравился, но это не игра, это жизнь, а жизнь, как известно, штука крайне жестокая и не очень приятная. Ты принял тяжелое, но мудрое решение. Ты поступил правильно, не сожалей об этом, Кадан. С этими словами Стэн из Бересада рассеялся, а я и вправду почувствовал себя чуть лучше. Дождавшись остальных, мы двинулись дальше, и следующим испытанием выступили очередные фантомы. Наши фантомы. Конечно, они были гораздо сильнее тех, с которыми мы разговаривали, а еще гораздо агрессивнее. Впрочем, мой фантом был слабее меня раз в 6, видимо, храм не смог его воссоздать достаточно сильным. А так как равных противников здесь мне не было, я просто ударил фантомов духовным ошеломлением, только в этот раз не сдерживался. Это, наверное, самое быстрое и легкое испытание из всех. Избавившись от препятствий, не сбавляя хода, мы вошли в зал, освещенный ярким пламенем. И в центре зала, на постаменте, покоилась наша цель. Урна священного праха. Неужто это и вправду прах самой Андрости? В благоговении прошептала Лилиана. Впрочем, и здесь не все так просто. Прах был огорожен от нас полосой пламени, причем это пламя было похожим на огонь из жаровни и тоже содержало в себе странную энергию. Перед полосой пламени стоял старый алтарь, на котором были выдолблены слова, которые я не промедлив стал читать вслух. «Сбрось с себя оковы жизни и посвяти богине души. Царь и раб, лорд и нищий, все мы равны в глазах Создателя. И что это должно значить?» Нахмурился Гаррит. «Полагаю, надо снять одежду и пройти к праху сквозь пламя. Есть желающие?» Расшифровал эту загадку. А Беттани с Карвером засмущались. «Хах, столько людей уже убили, а обнаженными предстать боятся. Покажешь, может быть, пример?» Перевела стрелки Морриган. «Ну ладно, прежде чем сунуться в огонь с голой жопой, я пытался его исследовать и понять, как он работает. Так вот, энергия, что находится в пламени, чрезвычайно мощная и универсальная штука. С помощью нее можно лечить души, усиливать их, создавать особо мощные заклинания и много что еще. В огне этой энергии было минимум, но и этого достаточно, чтобы сжечь мага под любыми магическими барьерами. А еще это пламя не сжигало обнаженных людей. Какой извращенец придумывал это испытание? Эх, ладно. Начал я раздеваться под смешки мужской части группы, а также под свист и подбадривание Ленна и Элессы. Чертовки. А вот Беттани вся засмущалась и даже глаза рукой прикрыла. Правда, пальцы растопырила и через щели подсматривает. Вуайристка. Морриган же с Лилианой, нисколько не скрываясь, глазели на стриптиз в моем исполнении. Какой большой, ой, воскликнула и ужасно смутилась Беттани после того, как я снял штаны. Хах, она такая милашка. Пройдя через огонь, я опять услышал голос духа веры. Ты миновал допрос перчатки. Ты прошел путем Андрости и, как и она, очистился. Паломник, ты проявил себя достойным. Приблизься к священному праху. После этих слов дух затих. Подходя к урне, я чувствовал, что приближаюсь к чему-то невеликому, но могучему. Энергия, прах был квинтэссенцией энергии, что я ощущал в пламени, но не была ее источником. Нет, энергия к урне пребывала со всего Тидаса, а потом уходила куда-то в тень. Интересно, очень интересно. Взяв из урны праха на две склянки, я вернулся к своим спутникам и наконец-то оделся. Не то чтобы я смущался, но ходить голым перед мужиками не по мне. Ну что, можем отправляться в Редклифф. Взволнованно спросил Алистер. Определенно. Начал я формировать портал, однако почувствовал зов от своих демонов и шел он не из тени, а из реальности, со стороны озера Калинхат. А там стоит круг магов. Неужели все-таки случился прорыв завесы и восстание круга? Проклятие. Прости, Ал, но Редклифф придется отложить. Глава 21. Союз в тени. Примечание к части. Задержалась прода. Приболел, так что физически не смог закончить пораньше. В общем, наслаждайся. Это явно не Редклифф. Расстроенно пробормотал вышедший из портала Алистер. Ну да, он то надеялся, что мы сейчас появимся в Редклиффе и вылечим Эмона, а портал вывел нас на пристанище озера Калинхат. Угу. Я получил сигнал о чрезвычайной ситуации в круге магов от моих шпионов. А маги в предстоящей войне нам нужны. Не переживай, Алистер, с Эрлом за это время ничего не случится. Хлопнул по плечу бастарда в жесте поддержки и пошел в сторону храмовника, караулищего единственную лодку. Приветствую. Именем Ордена Серых Стражей я прошу вашего содействия в привлечении круга магов к борьбе с Мором согласно древним договорам. Сходу начал я загружать ведро голового, сторожащего лодку. Ну кто виноват, что у храмовников шлемы на ведра с прорезями похожи? Эммэ. Но круг закрыт. С задержкой ответил храмовник. Видимо, все еще шокирован. И неудивительно. Появляется в воздухе дыра, из которой выходит Серый Страж и начинает что-то требовать. Вот и растерялся немного. «Бывает. Не страшно, сейчас откроем», — весело сказала Элесса, подойдя и начав споро отвязывать лодку. «Что вы делаете? Круг закрыт приказом рыцаря-командора Григора». Начал было возмущаться ведроголовый. «Послушай, приятель», — начался Мор. «А Мор такая зараза, что может идти десятки лет, пока не уничтожит всех живых в Тидасе или пока серые стражи не убьют архидемона. И у нас есть возможность задавить Мор в зародыше, предотвратить геноцид в самом начале». А для этого нам нужны маги. И ни ты, ни Григор, ни вся ваша сраная церковь не помешает мне спасти не только Ферилдин, но и весь мир от Мора. Я понятно изъясняюсь. Начал давить на храмовника. Да-да, чудно. Похлопал его по щеке, вернее по шлему в области щеки. Все в лодку. Да, лодка довольно большая, но и нас много. Пришлось потесниться. Впрочем, я не жалуюсь, учитывая, что Бета не пришлось сесть мне на колени, и я получил полное право совершенно случайно ее облапать. Ленная с Элессой тоже хотели ко мне, но Элесса в доспех, а Ленная тоже в амуниции не очень удобная. То лук в глаз тыкнет, то клинок в голень упрется. Это Бета не налегке и без посоха. Не больно он ей был и нужен в мирной жизни. Впрочем, после круга устрою небольшой отдых для команды и озабочусь вопросом достойной экипировки. Да, красивое зрелище, башня магов на фоне заката. И не скажешь, что сейчас там творятся зверства и ходят толпы одержимых. Хотя ощущение истонченной и порванной завесы здесь очень четкое, и буйство энергии тени ощущается даже с переправы. Из-за этого я и не смог открыть портал прямо ко входу в башню. Неизвестно, как это буйство энергии отразится на пространственном переходе. Может никак, может в Орли отправит, а может в Парвалин и Сигерон одновременно, по частям. В общем, рисковать не стоит, а ведь этой башне больше тысячи лет. Ее когда-то построили аварские племена на пару с гномами, и тогда она звалась Цитадель Кинлох. И ведь почти не тронута временем. Сохранилась намного лучше Астагара, хотя Астагар построили позже башни. Умеют же коротышки бородатые строить. Впрочем, до башни мы добрались быстро. Войти в башню тоже труда не составило. Главные ворота были не заперты. Внутри же были толпы храмовников и гнетущая тишина, разбавляемая редкими разговорами и стонами раненых. Кто вы и что здесь забыли? Подошел к нам бородатый мужчина в латах храмовника со следами усталости и жесткого недосыпа на лице. Серые стражи, веди нас к рыцарю-командору, будем решать ваши проблемы. С иронией ответил я. Вроде мы должны людей требовать для спасения от Мора, а вместо этого чужие проблемы решаем. Как будто вы что-то можете сделать. Вяло возмутился храмовник, и я бы мог смертельно для него оскорбиться, но то, как храмовник ответил, казалось, вся усталость, бессилие и обреченность мира излилась с этой фразой. «Ты удивишься», — задорно ответила Элесса, кажется, даже не замечая всеобщую атмосферу. «Вечно всем мы помогаем. Мы Мор остановить должны или проблемы чужие разгребать», — ворчливо заметила Морриган. «Не злись, Морри, а я потом могу тебе помочь», — поиграл бровями я. «Обойдусь. Ты помог уже небось половине ферилдинских борделей». Вот так переговариваясь, мы и дошли до отдыхающего седого мужика, потрепанного жизнью. Но он все еще мощный воин, Это нутром чувствуется. Не знаю, кто вы, но вам лучше уйти ради собственной безопасности. У нас крайне тяжелое положение», — сразу предупредил Григор. «Стоило ему нас завидеть. Рыцарь-командор, сэр, они утверждают, что они серые стражи и могут помочь», — отрапортовал наш провожатый. «Впрочем, без огонька. Спасибо, Ходли, оставь нас», — приказал старый храмовник, после чего Ходли с кивком покинул нашу компанию, оставив только гнетущую тишину, благо ненадолго. «Что случилось с кругом, Григор?» Начало требовать ответа Солана. Она и раньше всю дорогу по озеру расспрашивала храмовника, который сторожил переправу. Правда, тот говорил только что-то про демонов и что круг закрыт. Вот и извелась вся. «Итак, Солана, ты выжила и вернулась. Я рад этому. Однако ты выбрала не лучшее время, круг, эх, круг стоит на грани», — печально ответил старый воин. «Мы пришли за помощью в борьбе с Мором, и мы ее получим, так или иначе», — перешла к делу Элесса. «Вы пришли за магами. Вечно серым стражам люди нужны, как мне это надоело. Впрочем, ваше право, что есть, то есть, но здесь вам помощи не найти, у храмовников людей нет, а магам сейчас не до того. Буду говорить откровенно, мы не в силах справиться с тем, что сейчас происходит в башне, а происходит там какая-то чертовщина. Одержимые и демоны сражаются против других демонов и магов. Но как бы то ни было, круг погиб, башня пала. Я уже затребовал право уничтожения», — разразился целой тирадой Григор, видимо, накипело. «Право уничтожения – это по сути разрешение вырезать круг начисто. Всех магов, мужчин и женщин, стариков и детей, всех пустят под нож. Вы не можете». Начало было распаляться Магесса, но я ее прервал. «Так, ладно, не будем пороть горячку. Предлагаю следующее: мы идем туда и убиваем всех одержимых с враждебными демонами, а после круг оказывает полное содействие в борьбе с Мором. Что скажете?» «Пытаюсь быть более-менее дипломатичным, хотя меня так и подмывало устроить геноцид этим сраным надзирателем. Никто не переступит порог круга, пока из Денерима не придет подкрепление для осуществления права Уни», — не унимался старпер. «Либо мы поступим так, как я сказал, либо я объявляю право призыва на весь круг, и мы опять делаем так, как я сказал. Ставлю ему ультиматум». «А так разве можно призвать весь круг?» — усомнился Ал. «Конечно можно, просто никто так раньше не делал. А так, почему бы и нет?» — развеиваю его сомнения. «Хорошо, будь по-вашему. Но не говорите, что я вас не предупреждал», — сдался рыцарь-командор храмовников. «После разговора нас проводили до массивных дверей, зачарованных по самое не могу. Такие и мне надо постараться, чтобы выбить. За дверями же не было трупов, сильного беспорядка, даже крови не было, и людей тоже не было. Просто такое ощущение, что все собрались и ушли. Тихо, как в склепе», — произнес Гаррит. «Это да. Слушай, Айдан, а кто твой шпион в круге? Можешь не отвечать, если это тайна, но все же», — полюбопытствовал Алистер. И судя по оживлению остальной команды, не ему одному любопытно. «Демоны. Подчиненные мной демоны желания и Бера, созданная мною искусственно демоница. Отправил ее наблюдать истине за кругом и в случае чего позвать меня, а также дал ей разрешение на использование всех ресурсов для сохранения как можно большего числа магов. А вы предусмотрительный, милорд Айдан». «Да», — уважительно заметила Лилиана. «Мор, время смут», — пожал плечами. «Подстраховка нигде лишняя не будет, и прошу просто, Айдан, под разговоры, дабы разбавить мертвую тишину, но при этом не снижая бдительности, мы продвигались по башне, в поисках людей, одержимых и демонов. Никого, к слову, не встретили. Самое большее, что попадалось по пути, это небольшой беспорядок, как будто кто-то спешно собирал вещи и не удосужился прибраться. Ну и несколько высохших луж крови по пути попалось. Да, учитывая, что в башне изначально жило около 1500 магов, отсутствие людей даже меня заставляло нервничать. Не из-за опасения, а просто атмосфера была такая гнетущая, тяжелая. В общем, несколько часов мы поднимались в полном напряжении, дергаясь от каждого шороха, пока не встретили, наконец, людей. Ни шагу дальше. Кто вы и зачем явились?» — поприветствовал нас один из храмовников, охранявших вход на средние этажи башни. «Видимо, здесь и собрались выжившие. Серые стражи, мы здесь, чтобы разобраться с проблемой круга магов. Что здесь произошло?» — взяла на себя переговоры Солана. «Ну да, круг ее вотчина, пусть проявит себя, если хочет. Солана, Солана Амелу, это ты? Рад, что ты в порядке». Убрал оружие и снял свой шлем один из них. «Калин, ты цел? Что здесь произошло?» — кинулась к своему знакомому явно обрадованная девушка, начав с ним ворковать как настоящие голубки. По крайней мере, так это выглядит со стороны. Видимо, Амелу популярно, хах. И судя по тому, как Алистер скривился, не только этот Каллин к ней неравнодушен. Так, ладно, потом поговорите. Нам нужно выяснить, что случилось в башне и получить помощь магов в борьбе с Мором. Прерываю этих Ромео и Джульетту Ферилдинского разлива. Тогда вам надо к первому чародею Ирвингу. Солу вас проводит. Солу, иди сюда. Позвал изнутри помещения еще одного храмовника Каллин. Под тихие причитания нашего провожатого мы шли по обжитым помещениям средних этажей башни. И людей тут было много, под 1000 так точно. А ведь это не все, есть еще предатели и погибшие. Видимо, тесновато им тут жилось. Сол рассказал, что когда все началось, с помощью странных демонов удалось спасти множество магов и храмовников, убить кучу одержимых и демонов, а остальных загнать на верхние этажи. Выжившие собрались на средних этажах на равном удалении от агрессивных демонов и храмовников, что наверняка окрестили всех магов малификарами и убили бы не раздумывая. Так и шли от помещения к помещению, провожаемые любопытными взглядами, пока меня не дернул в сторону Ал. «Айдан, ты же знаешь, как общаться с девушками?» – начал шептаться этот конспиратор. «Общаться с девушками?» – изобразил непонимание, параллельно ставя купол приватности. «Ну ты же встречаешься с эльфийкой, и к монашке с ведьмой клеишься». «Клеюсь», — поднял я вторую бровь и уголок губ. «Ты даже с собственной сестрой спишь. Не то чтобы я осуждал слишком сильно, но стоит признать, у женщин ты пользуешься успехом. Помоги, а?» — жалостливо закончил Ал. «Если ты насчет Соланы, то забудь. У нее явно все серьезно с тем храмовником. Как говорится, если любишь, отпусти», — дал совет собрату по ордену. «Да», — жалобно протянула Алистер. «Нет, конечно, забудь эту благородную чушь. Если понравилась девушка, держись за нее всеми конечностями и не отпускай. А для того, чтобы ее получить, сначала надо заинтересовать». Начал делиться мудростью с подрастающим поколением. Хотя Алистер меня на год старше, но все же, остановившись перед закрытой дверью, Солу пробормотал что-то про Ирвинга и пошел обратно в сторону входа на средние этажи. «Алистер, Солана за мной, остальные ждите здесь». С этими словами я открыл незапертую дверь и вошел в небольшой, но уютный кабинет. Не знаю, кто был раньше хозяином помещения, но сейчас здесь с сосредоточенными лицами сидели 4 персоны. Суровый, бородатый маг с легким флером магии, что свидетельствует о силе первого чародея. Знакомая мне старушка, которая, однако, неуловимо изменилась с нашей последней встречи и уже не одаривала окружающих лучезарной улыбкой. Еще один суровый бородатый дядька в латах, который, казалось, в любой момент готов сорваться в бой, и разбавляла эту экспозицию одна неожиданная особа с рожками, кожаными крыльями, похожими на нетопыренные и гривой огненно-красных волос. «Хозяин!» — бросилась мне на шею Бера. «Бера, что ты здесь делаешь, в смысле в реальном мире, и что произошло?» Начал я расспрашивать демоницу, забыв об остальных присутствующих, а вот они обо мне не забыли. «Так значит, вы тот таинственный хозяин этих странных демонов? Я вас представлял иначе». Прервал нас с Берой хриплый голос первого чародея. «Верно. Я Айдан, серый страж, мои спутники тоже стражи. Алистер и знакомая вам Солана. А вы?» — представил себя и своих спутников. «Рад, что ты вернулась, Солана, только время выбрала не самое удачное», — мягко улыбнулся маг. «Меня зовут Ирвинг, пока еще первый чародей круга магов Ферилдина. Это Вин, старшая чародейка и моя близкая подруга, а это рыцарь-капитан Кроули, предводитель храмовников, запертых вместе с нами. Ну что ж, присаживайтесь, нам есть что обсудить. Итак, наконец-то мне объяснили, что здесь происходит и как так получилось, что не демоны пленили магов, а маги загнали демонов в угол. Все началось во время моего посвящения. Открывшийся канал на план тьмы уничтожил всех демонов, находившихся у меня в домене, и сделал его недоступным для посещения оставшихся демонов. Да и к тому же связь моих демонов с моим доменом теперь передавала помимо чистой энергии тени еще и немного тьмы, что оказывало на них разрушительное воздействие, что я, кстати, тут же и исправил, переключив связь на кристальную рощу. Пришлось моим демонятам перекрыть этот источник энергии, что изрядно их ослабило. И вот после этого Биара собрала всех моих выживших демонов, оставшихся в тени. Как правило, это были ищейки, что рыскали в поисках других демонов для пополнения моих закромов. В общем, Биара собрала их вместе, определила одного сторожа для охраны тюрем-ловушек с пойманными демонами, благо мои ищейки их всегда берут с запасом, да и демоница умеет их делать, и вместе со всей этой толпой следила за ситуацией в круге. И не зря. Как только в круге прорвалась завеса и какие-то левые демоны со всех уголков тени поспешили туда, Биар отрядила часть моих демонов отлавливать и пленять диких демонов, а сама, вместе с другой частью, отправилась в реальный мир сквозь прорыв. Сразу после прорыва мои демоны стали бодро отлавливать демонов, успевших прорваться через тень, а также спасать магов от одержимости и одержимых. Ирвинг быстро смекнул, что демоны под предводительством Биары неправильные, да и сама демоница особенная и стремится спасти магов и храмовников даже в ущерб своим подчиненным. В общем, он попытался договориться с демоницей, и какого же было его удивление, когда Биара согласилась объединиться и помочь спасти как можно больше людей. Как она сказала, того желает мой хозяин. Храмовники поначалу относились к демонам с жесточайшим недоверием, но их поступки говорили сами за себя. Например, маги крови под предводительством старшего чародея Ульдрида, которые и устроили прорыв завесы, хотели свергнуть храмовников и захватить круг, пленили храмовника Каллина и хотели его пытать, но демоны мести, под предводительством Биары, вытащили Каллина из плена. В общем, скооперировавшись с магами и храмовниками, мои демоны спасли множество жизней и загнали одержимого демоном гордыни Ульдрида, вместе с его подпевалами на самые верхние этажи башни, где они и забаррикадировались. Своевременное вмешательство Биары спасло много жизней, и в итоге, после потерь при Астагаре и восстания в круге, вместо половины или даже почти всего круга погибло всего лишь треть обитателей круга. Да, цифра ужасная, чуть больше 600 человек, да и в основном погибли дети, став одержимыми, как наиболее уязвимые, и прислуга, не имеющая возможности защититься, но это лучший результат, гораздо лучший, чем мог бы быть. Да и как бы цинично это ни выглядело, но дети, как и обслуга, в борьбе с мором бесполезны, в отличие от взрослых магов и храмовников. В общем, маги и храмовники успели оклематься, подлечиться и были более-менее боеспособны, а потому Ирвинг с Биарой решили, что нужно дожимать восставших магов, пока они ничего не успели предпринять. Вот, собственно, за планированием мы их и прервали. Это мы вовремя, тем более Ульдрид одержим гордыней, а такие демоны на дороге не валяются. Чувствую, здесь я знатно прибарахлюсь. Глава 22. Маги тени. Примечание к части. Знаю, проды давно не было, но у меня были дела, да и вдохновение ушло, впрочем, не будем о былом. Вот новая глава моего произведения, если еще остались читатели, наслаждайтесь. К тому моменту, как мы пришли в круг, план нападения на Ульдрида уже был составлен, и лишь обговаривались небольшие нюансы. Для того, чтобы знать, как действовать, в первую очередь нужно знать планировку цитадели Кинлох. Сейчас мы находились в жилой части башни на этажах старших чародеев. Так что именно здесь и обитает Ирвинг в мирное время. Сюда же и переселили всех остальных выживших в башне. Учеников, магов, чародеев, храмовников, прислугу, усмиренных, в общем, всех. В тесноте, но не в обиде, как говорится. Этажом выше начинаются лаборатории, полигоны для испытаний новых заклинаний неразрушительного действия, ну там барьер новые, броня, новые способы зачарования и тому подобное. Там же находятся ритуальные комнаты для, как понятно, ритуалов и усмирения. Так вот, именно туда, в эти испытательные комнаты и лаборатории, выгнали моих демонов. Они, может, и помогли спасти кучу народу и откровенно хреновую ситуацию перевели в разряд «дерьмо случается», но вбитую в подкорку истину демон, враг так просто не отринуть. Вот и отправили их подальше, патрулировать нежилую часть башни и убивать всех не своих, то есть диких демонов, да одержимых. Выше общих залов находились этажи храмовников, их жилая зона. Вот там и засели демоны и одержимые. Сотни низших демонов вроде гнева и голода и десятки одержимых. А у нас только около 40 демонов мести, да 2 демона желания, не включая Биару. Остальные 5 демонов желания и 64 демона мести находятся по ту сторону завесы и не пропускают никого из тени или в тень. Звучит ужасно, но есть ряд нюансов. Во-первых, мои демоны имеют восстановленную подпитку от домена, а также успели на этой подпитке разожраться. Во-вторых, мои демоны улучшены и переведены на более высокий аспект, нежели тот, на котором были изначально. Те же демоны мести, которые изначально были демонами гнева, лишь немного слабее демонов желаний, а демоны желаний высшие демоны, хоть и до гордыни не дотягивают. Да и мои демоны желаний явно посильнее диких, что и неудивительно, отъелись на энергии домена, а сама Биара вообще даст фору любому демону гордыни. Я постарался, когда ее создавал, Буквально душу вложил, хех. Ну и чуть ли не самое главное, на нашей стороне куча магов и храмовников, а храмовники для нематериальных сущностей, вроде демонов, все равно что кипяток для снега. В общем, численное и качественное преимущество на нашей стороне. Посему план не отличался хитростью и был прост как лом. Демоны и храмовники идут в авангарде и вырезают противников, маги их прикрывают. Наша группа действует в тандеме с магами-храмовниками согласно собственным навыкам. То есть лучники с магами поддерживают со средней и дальней дистанции, воины с ближней. Я иду как хочу, и мы всей толпой планомерно зачищаем шестерок Ульдрида, а попытавшихся сбежать на той стороне завесы ждет Биара с поддержкой из большей части подчиненных мне демонов. Собственно, утвердив план, все пошли готовиться, а я заприметил в этом кабинете одну интересную книжку. Гримуар, обтянутый старый, потемневший от времени кожи и насквозь пропавший магией флимит. Видать, это и есть тот самый гримуар, что хотела заиметь себе Морриган в игре. Надо бы мне его как-то заполучить. Впрочем, будет еще возможность. Покинув помещение, меня сразу же перехватили Лилиана с Морри, дабы поинтересоваться, как прошел и к чему привел этот разговор. Вот так, рассказывая о нашей встрече, придуманный план и отвечая на, то и дело, появляющиеся вопросы, мы скоротали время до начала основных действий. В карательный поход отрядили всех чародеев и старших чародеев, а также самых опытных и умелых магов и храмовников. Итого получилось порядка 400 человек, не включая демонов и нашего отряда. Больше людей брать было бессмысленно и даже вредно, насколько бы ни была башня большая, но это все еще башня, а не открытое поле, большее количество людей будет только мешаться, особенно в узких коридорах. Биара ушла с частью демонов в тень еще в самом начале, только поцеловала меня на прощание. При всех, чертовка, выдвинулись молча, ранее обговоренным порядком. Только я вылез вперед и шагал плечом к плечу с моими демонятами. Общие залы были в беспорядке и несли на себе следы недавнего сражения. То тут, то там были следы от заклинаний, на полу встречались кровавые разводы. Часто на глаза попадались следы погрома, только тел не было. Как объяснил Ирвинг, тела сжигали, дабы не плодить болезни и не провоцировать моих демонов на вселение в них. Подстраховка, конечно, лишняя, но если им так спокойней, то почему бы и нет? Общие залы были по большей части зачищены, только под конец встретилась парочка демонов гнева, которых оперативно отправили в тень. А вот на лестнице мы столкнулись с ожесточенным сопротивлением, несколько магов крови посылали на нас толпы демонов гнева и голода. Демоны голода хоть и условно самые безобидные, но и самые многочисленные из демонов, и выглядят они как зеленые, обтянутые кожей и с ртом на всю шею, уродцы. Но самым опасным в этом столкновении были попытки магов Ульдрида взять людей нашего отряда под контроль с помощью магии крови. Самых сильных членов отряда взять под контроль не могли, естественное сопротивление давило все попытки. Чем сильнее существо, тем сильнее его сопротивление, и неважно, что для него является основным источником сил, жизненная сила или энергия тени. Эта защита не поможет от грубого воздействия, той же ледяной хватки или огненного шара, но от попыток ментального вмешательства или телекинеза, если противник не намного сильней, спасет. Немного о магии крови. Вообще ментальное воздействие магии крови кардинально отличается от такого в чародействе. Если чародейство воздействует на сознание через ментальную сферу души, то магия крови берет под контроль биохимические процессы тела жертвы. Можно взять непосредственно под контроль тело, можно контролировать эмоциональное состояние объекта через концентрацию определенных гормонов в крови, короче, полная биохимия. Поэтому магией крови нельзя читать мысли, но можно заставить рассказать то, что тебя интересует. В общем, здесь есть как свои плюсы, так и минусы. К примеру, взять под контроль толпу людей гораздо легче магией крови, и чтобы наши люди не ударили нам с тыла, пришлось их защищать от вражеской магии. Больше всего проблем доставила одна магесса, с явной предрасположенностью к магии крови и огненной магии, во вражеском стане. Серьезно, по виду она очень молода, но силенок у нее как у старшего чародея, да и сама та еще штучка. Я бы даже мог объявить право призыва на нее, но эта баба реально двинутая. Мало того, что она носилась между демонами хохоча как умалишенная и осыпая нас заклинаниями, так еще прирезала пару своих дружков, чтобы с помощью их крови усилить собственные атаки. А в магических ударах она не мелочилась, ее магия, усиленная магией крови, была на уровне слабенького первого чародея. да и не будет нормальный человек вырезать на собственном теле какие-то знаки. В общем, крыша у нее съехала знатно. Однако недолго ей пришлось глаза мозолить, в очередном прыжке ее подловила Ленная, пришпилив стрелой к стене, пробив при этом легкое. После того, как эту ненормальную вывели из строя, подавить оборону и пленить магов с демонами заняло не более 10 минут. «Ты смотри, живая еще», — отметил я живучесть этой ненормальной. А судя по едва заметному дыханию и слабому дрожанию век, она была еще жива. «Сесиль, что же с тобой стало?» — с болью произнесла подошедшая Вин. «Знаете ее?» — поинтересовался я у одержимой. А Вин, оказывается, успела умереть во время восстания магов Ульдрида и воскреснуть с помощью духа веры, который вселился в нее в момент смерти. Дополнительная подпитка от такого мощного духа поставила ее на один уровень с Ирвингом. Хотя в боевой мощи она все-таки проигрывает, не ее специальность. Чародейка из Орле, очень талантливая девушка с профильной дисциплиной стихийной магии, перевели к нам года два назад. Да, что же с ней стало? Что ж, да упокой создатель твою душу. Поделился подошедший Кроули и хотел было добить ненормальную, но я его остановил. «Стойте, она может быть полезна, отдайте ее мне», — попросил я, отводя клинок храмовника, который я перехватил прямо перед грудью Магессы. «Хэмэм, ну ладно, забирай ее, страж, в любом случае ее либо убьют, либо усмирят», — согласился рыцарь-капитан. «Хороший он мужик, понимающий, а вот Вин явно не понравилось, что мне сейчас подарили Магессу как какую-то вещь или животное». Обломав стрелу и сняв чародейку со стены, я влил в нее эссенцию праны и наскоро подлечил, залатав легкое и кровоточащие раны. Шрамы остались, но ими потом можно заняться. Вызвав одного демона мести истине, я вручил Магессу ему, с приказом защищать и не потерять, предварительно погрузив эту Сесиль в магический сон, по сути искусственную кому. Есть у меня идейка, куда ее можно пристроить. Почему я не удивлена, заметила Морриган, провожая взглядом ушедшего демона с Магессой на руках, не став комментировать эти грязные и ничем не оправданные инсинуации, вернулся в авангард, куда ранее ушел Кроули, и отдав команду, мы отправились дальше. Если раньше передвижение по башне напоминало легкую прогулку, то на этажах храмовников продвижение стало напоминать сражение при Астагаре. Куча врагов, везде кровь и смерть, а конца и края этим тварям не видно. Как понятно, стоило нам углубиться в захваченные этажи, как мы столкнулись с ожесточенным сопротивлением, и здесь же я впервые столкнулся с одержимыми. О, это мерзкое нагромождение плоти, как будто кто-то взял человека, снял с него кожу и плоть, запихнул что-то внутрь, а потом натянул снятую кожу обратно, не заморачиваясь в очередности и аккуратности процесса. Да и просто демонов было навалом. Демонов гнева и голода было особенно много. Несколько раз даже демонов праздности встретили, а пару раз и вовсе демоны желаний попались. Этих я старался отправлять в тень прямиком к Бяре. Интересно, насколько я уже здесь свои запасы пополнил. Иногда встречались маги, что с помощью магии крови поднимали мертвых и натравливали их на нас. Вернее, это не совсем мертвые, просто мелкие демоны, вызванные из теней и вселенные в трупы. По идее, мои демоны в тени не должны пропускать кого-то в реальный мир, но моих демонов слишком мало, а жаждущих посетить реальный мир слишком много. Они наверняка стараются, и просто страшно представить, сколько бы было созданий тени против нас, если бы Биара с подчиненными не прикрывали с той стороны. В общем, каждый квадратный метр мы отвоевывали силой, кровью и потом. Причем кровь в подавляющем большинстве была со стороны противника, хотя и у нас было несколько раненых. На зачистку этажа уходила половина дня. Вторую половину тратили на отдых, стабилизацию завесы, насколько это возможно, и ликвидацию последствий от тесного переплетения реальности и тени, вроде нарostов плоти на полу, стенах и потолке и различных гравитационных, и не только, аномалий. «Айдан, ты не спишь?» – прошептала подошедшая ко мне Бетани. «Сейчас ночи, после такого напряженного дня народ валился с ног, поэтому...» После зачистки этажа, Ирвинг скомандовал привал. Разумеется, были выставлены охранные чары и часовые, помимо моих неутомимых демонов, но большинство людей сейчас забылись в тревожном сне. Ужасы, пережитые в башне, как и близкая опасность, дают о себе знать. Я же остался бодрствовать. Благодаря моей аномальной власти над тенью я могу не пропускать никого с той стороны, пока только на ограниченной территории, но какие мои годы. Да и мониторить округу могу на километры вокруг. Так что моя помощь явно лишней не будет, а с моей силой месяцами поддерживать себя в бодром состоянии мне несложно, да и мое тело, усиленное тьмой и скверной, а также напитанное силой до частично энергетического состояния, дает свои преимущества. Конечно, моральная усталость остается, но можно и перетерпеть. «Можно я сяду?» – спросила Беттани, скромно переминаясь на месте. «Конечно, присаживайся». Чуть-чуть отодвинулся, чтобы показать, что я не против потесниться. «Места на лавке, где я сижу, и на пятерых хватит, просто юная магесса крайне стеснительная». После того, как Беттани присела рядом, между нами повисло неловкое молчание, и я не спешил его прервать. Лучше пусть девушка сама скажет, зачем искала меня и почему не спит. Наконец, вздохнув и набравшись смелости, Беттани начала изливать свою душу. «Знаешь, в детстве я часто слышал от отца об опасности магии крови и демонах, но не осознавала этого. Ведь вот мой папа рядом, здоровый, сильный и добрый. Как он может быть ужасным малификаром? Разве могут какие-то демоны его убить? Это все было так далеко от меня, но однажды он умер». Начал дрожать голос милашки, а глаза наливаться слезами. Чтобы поддержать, я подсел ближе и приобнял ее. Гаррит гораздо лучше принял смерть отца. Он всегда был лучше, так легко принимал свой дар магии. А вот я так и не смогла, Хаэм так и не смогла оправиться после смерти папы. Я не такая сильная, как брат, и не такая талантливая. А вдруг однажды я встречусь с демоном и не смогу устоять от соблазнов? Вдруг я не смогу с ним справиться и стану как они? Дерганно кивнула куда-то вверх Беттани. «Вдруг я, ты шаша?» Прервал я ее словоизлияние, прикрыв губки пальцем. «Ты очень сильная и невероятно талантливая магесса. Кто еще в свои 18 борется с мором и уже поучаствовал в убийстве дракона и в успешных поисках праха Андрости? Ты удивительная девушка, Беттани, а если случится что-то, с чем ты одна не справишься, я всегда буду рядом». Говорил все это магессе, смотря непрерывно ей в глаза и мягко придерживая за подбородок. Когда же я договорил, легко поддался вперед и поцеловал ее пухлые губки, слившись с доверительно прижавшейся ко мне девушкой в чувственном поцелуе. Когда почувствовал, что Беттани не хватает воздуха, я отодвинулся от нее и дал девушке отдышаться. Придя в себя, юная чародейка залилась краской от смущения, но отстраняется и не подумала, даже положила свою голову мне на плечо. Ну и, чтобы сделать атмосферу еще более теплой, я притянул к себе одеяло и укрыл нас. Через 10 минут Беттани так и заснула у меня на плече глубоким сном, с улыбкой на устах. А уж хороший сон я ей обеспечил, мне нетрудно. На следующий день, с утра, после недолгих сборов мы двинулись дальше. Беттани после ночного разговора выглядела гораздо счастливее и свободнее, как будто сбросила тяжкий груз, а еще периодически бросала на меня влюбленные взгляды, что не могли не заметить остальные. Ох, чувствую, меня ждет допрос от сестренки после всей этой истории. Да и Гаррит периодически бросает хмурые взгляды. В дальнейшем мы так и продвигались по этажам, методично зачищая их от одержимых и демонов. Магов больше не попадалось. Периодически к нам поднималась группа с пополнением и припасами, а после уносили раненых, вернее тех, кому наскоро залеченные раны мешали сражаться. А на привалах я проводил время с девушками, Алистером, Карвером, ну и беседовал с Гарретом о природе магии и тени. Почти всегда к беседе присоединились Морриган с Беттани, а иногда и Винн с Ирвингом. В общем, идиллия, прям как в походе. Единственное, к сожалению, перепихнуться возможности не было, вражеская территория как-никак, да и людей слишком много. Беттани стала более открытой и уверенной, и долгие поцелуи перед сном стали нашей своеобразной традицией. Даже поговорили с ней насчет присутствия у меня других девушек, но она сказала, что со мной ей слишком хорошо и отступать она не намерена. Да, первая любовь штука сильная. И вот, на четвертую ночь, когда нам осталось еще пару дней в прежнем темпе до зала истязаний, самого верхнего уровня башни, я почувствовал приближение множества демонов. Нападение. Немедленно поднял тревогу, и надо отдать должное остальным. Среагировали шустро, храмовники быстро выстроились в авангард, маги отошли назад и стали готовить заклинания, ошалело оглядываясь и вслушиваясь в надежде заметить врага. «Айдан, откуда ты узнал о нападении?» – спросил подошедший Ирвинг. «Откуда идут противники?» – в это же время спросил оказавшийся слева Кроули. «Почувствовал. Множество демонов, несколько сотен так точно. Среди них есть несколько демонов желания и один демон гордыни, очень сильный демон гордыни. Идут оттуда, до прибытия около получаса», — ответил на вопросы и указал на лестницу, на верхние этажи. Видимо, Ульдрит не захотел ждать в последней комнате главного героя как правильный злодей, а вместо этого включил мозги и решил вырезать противников ночью. Ну и видимо для него не прошла незамеченной наша готовность к отражению атаки, ну или он подстраховаться. В общем, первой волной к нам он отправил множество трупиков. Причем почти все из них скелеты. Это, кстати, легко объясняется. В коже, мышцах и органах много праны, а прана — это энергия, а кто будет отказываться от халявной энергии? Вот, видимо, маги, когда пускали под нож людей для вызова демонов, высасывали прану почти подчистую, отчего плоть и кожа истлевали прямо на глазах. Ну и демоны не брезговали прану пососать, особенно демоны голода. Вот и остаются от трупов одни костяки, из кости гораздо труднее достать прану, да и нецелесообразно это. Разумеется, для нас такие слабаки не представляли проблем, да и я сам не стеснялся запустить в этих выкидышей некромантии энтропической стрелой, что-то вроде огненного шара, только вместо огненной энергии, энергия энтропии и иной энергии, энергия энтропии. Только вот эти ходячие анатомические иллюстрации нужны были, чтобы принять на себя первый залп атаки и разрядить заготовленные ловушки. Умно. Следующей волной пошли низшие демоны. Получите, твари. Запустила целый град сосулек, напитанных под завязку маной светловолосая магесса, проредив при этом целую просеку в толпе демонов. Только вот их все равно было до хрена, и когда эта толпа пересекла почти половину расстояния, в дело вступили храмовники. Ну и мои демоны подключились. Такую преграду нападавшим трупам и демонам-слабосилкам было прорвать не под силу. Храмовники просто дестабилизировали их своими выбросами странной энергии, за раз делая несколько демонов вокруг них слабее новорожденного котенка, а самых слабых отправляя в тень. В общем, мы методично вырезали демонов, пока со следующей волной не спустились их высшие собратья, среди которых был и предводитель восстания Ульдрит.